Так, дедушка, у тебя твоя зажигалка далеко? Зажигалка далеко? Далеко, ладно. Ну просто включи свечку. Башлачев! Саня! Где ты? Ты здесь? Нормально. О. Так. Зажег. Оставь ее куда-нибудь. И кому? Зачем? Ты хочешь видеть гитару? Ты безумец. Вот тебе свечка будет специально. Все, есть свечка уже. Ему будет видно все. Она сейчас... Вообще нет, она больше не встанет. Она не упадет. Можно, только это очень сильно будет смущать. Будет смущать, конечно, Сашка. Может, свечки хватит? Учись ты вслепую это играть. Вот. Да просто это будет, это все будет не то. Лучше. А ее вставить тут некуда уже. Лучше обратно ее. Какой без приключений, свечки я так. Передайте туда ее, а куда? Он не упадет. Что значит? Время. Со льда. А вот можно усилитель ее поставить, свечку. Все, отлично. Сэры. Тишину, ребят, соблюдайте, пожалуйста. Куда? Так, Колька, давай команду выключать свет. Вадик, как ты свою машину включишь? Или она? А уже? Ну окей. Ты свети ему лучше. Мне не нужно. Ну что ж, добрый вечер всем. Нас сегодня много. Поглядим, что получится. Те, кто знают, о чем идет речь, похожи на тех, кто спит. Меня учили, что важно, в чем суть, но чтобы выжить, важнее мой вид. И есть время раскидывать сеть, и время на цыпочках впрот. Время петь и время учиться смотреть, как движется лед. Ты ляжешь спать, мудрый, как слон, проснешься, всемогущий, как бог.